том, что в ее усмешке появилась чуть заметная стервоточинка, я бы мгновенно сдувал качку и убирал в чемодан. До новых встреч. Замечательно. Она всегда была бы со мной. Но мои самолеты не сталкивались бы в воздухе. Гоши и тенгизики не раскручивали бы меня на невдолбенные бабки. А герой России Генка Арестов, улетая к своей наточившей пилу Галине Дорофеевне, не смотрел бы волком. «Там есть телефон?» Я показал пальцем на казарму. Грант утвердительно пискнул жвачкой. У двери казармы, как часовой, стоял Стив, и, чтобы развлечься, подбрасывал вверх пустую пивную банку, настигая ее в полете метким плевком. Увидав меня, запыхавшегося, он самодовольно ухмыльнулся в том смысле, что настоящие парни, естественно, речь идет о заокеанцах, не выказывают свою ревность столь явно, а переносят ее мужественно, играя желваками и насасываясь неразбавленным виски, как клопы. Если бы ты, ковбой недоделанный, столько выжрал виски, сколько мне пришлось выхлебать водки из закатки, тебя давно бы уже звездно-полосатые черти уволокли. Мысленно ответил я и рявкнул. Где она? Вэрэсши. Шэйс Коллинс ту Москву, ответил он с усмешкой. В помещении, которое в наших казармах называется дежуркой, горел свет. Катерина, стоя спиной к двери, действительно говорила по телефону, и голос ее отчетливо был слышен сквозь стеклянную перегородку. — Нет, не волнуйся, зайчуган. Завтра все кончится, и я прилечу. — Так. Но поскольку зайчуганы размножаются исключительно половым путем, вряд ли она говорит с Галиной Дорофеевной, — судорожно анализировал я. — Неужели Генка? Неужели и героя успела зацепить? — Ладно, ладно. Я тоже очень-очень пока. Она положила трубку, обернулась и отпрянула. — Ой, зайчуган, ты меня напугал. А я пошла пи-пи, смотрю, тут телефон. Немного ли зайчуганов развелось? А что? Кому ты звонила? Мне есть кому позвонить. Кому? Это не твое дело. Арестову? Говори. В Америке бесплатно ничего не бывает. Счет за звонок все равно придет Брайану, и я узнаю, кому ты звонила. Говори. В банк. В какой еще банк? Это не важно. Я все равно узнаю. В счете будет номер телефона. В какой банк? В Лосиноостровский. Зачем? Меня берут туда на работу. Я договаривалась. С кем договаривалась? С сопленышем Литуевым? Да. Но ведь ты же меня выгоняешь. А он давно зовет. Я ему нравлюсь. Ты же знаешь. Он уже... проведывал твоего ледяного истуканчика? — Нет, но очень хочет. — Ладно, — сказал я. — Устраивайся, как знаешь. Но если ты снова сунешься к моим деньгам... — Ну что ты, зайчуган, — улыбнулась она. — Я все понимаю с первого раза. Пойдем спать. Завтра у нас трудный день. — Почему трудный? — Потому что последний. Принеси мою куртку, она возле самолета. На поле огромным черным парашютом опускалась душная южная ночь. Наша Сесна, похожая на выросшую до невероятных размеров саранчу, одиноко стояла на светлевшей в сумраке бетонной полосе. Заросли кукурузы превратились в темную, непроницаемо шелестящую стену. В длинной иголкой казарме было около полусотни двухъярусных коек. Возле некоторых остались прилепленные к стене жевательными катышками цветные журнальные развороты с блондинисто-грудастыми красотками —